и Веселовский пришел ко мне по другому вопросу, где у нас вышло пересечение. Совсем другая причина, лежащая на поверхности. У него сейчас ко мне большой интерес, но мне самому надо выяснить у него больше, чем он захочет рассказать. В конце концов, у меня есть преимущество. Я знаю о нем больше, чем он обо мне.